Глава 24. Цветной мир. К деньгам все-таки пришлось идти самим. Когда из дальнего кабинета, подгоняемые начальственным рыком, вышагнули слуги, прижимая к груди картонные коробки с рассыпающимися на ходу купюрами, и попросили десяток свободных рук себе в помощь, я слегка удивился. А когда нам уточнили, что даже так придется кружить между хранилищем и этой комнатой около часа, то проняло даже Валентина. Оказывается, он и не представлял, какой объем могут занять купюры, ежеминутно собираемые с людского ручейка. В итоге коробки понесли обратно, а мы, захватив Федора, он знал, как выглядели украшения, направились следом, техническим коридором до просторного тупика перед массивной железной дверью. Остальные не так защищены, отчего-то смутился Слушка, бряцая связкой с ключами, перед массивной железной дверью. Помещение без окон, подсвеченное длинным рядом тусклых желтых ламп, совсем недавно было тюрьмой на три камеры, отделенных от импровизированного коридора толстыми прутьями. На вокзале наверняка хватало нарушителей порядка, и где-то их требовалось держать. Само собой, людей внутри не было, двери стояли распахнутыми настежь, подпертые знакомыми коробками. Впрочем, коробок хватало по всему полу, кроме тех участков, где купюры попросту сгружали в общую кучу, высотой мне по пояс. Пахло сыростью, деревом и растерянностью, моей, Федора и Валика. «Сгниют», — первым подал я голос, укоризненно посмотрев на хранителя закромов. Тот выглядел, соответственно, помещению, и не кладовщиком, а тюремщиком. Начисто лысый, слегка сутулый старичок, поглядывающий на нас с Федором, крайне подозрительно. «О, ни в коем случае, мы устраиваем проветривание», — возмутился он. «Надо граблями ворошить. Поверь, я как-то хранил около миллиона мелкими купюрами. Иначе или сгниют, или мыши погрызут», — припомнил я опыт с импами и орами. «Так это... краска токсичная», — слегка неуверенно оправдался мужик. «Так и мне есть им вредить», — не согласился, слегка пнув коробку возле подозрительно влажной стены. «А тут будет плесень». «Да», — озвучил растерянно Валентин. «В сей же момент исправим», — преданно глядя на босса, пообещал слуга. «Да я сам позабочусь», — успокоил я хранителя, чем ввел в легкий ступор. «Господин», — обратился тот к Валику, — «он заберет все, что захочет. Не препятствуй и помоги», — вновь отыграл босса парень, отойдя от легкого изумления. «Но как же», — возмутился старик, — «будто родное собрались отнять». «А ювелирными изделиями займется мой коллега», — указал я на Федора. «Но это ведь клановая собственность», — затрясся кладовщик. «Густав, повешу», — лениво пригрозил Валентин. «В сей же момент все сделаем», — тут же бросился в другую крайность слуга, пряча взгляд. «Куда грузить?» «Да, такой на руках не унесешь», — почесал я затылок. «Федор, что скажешь?» «Сим-сим, откройся», — все еще в прострации тихо произнес брат. «Это до сокровищ, а что делают после того, как найдут?» «Убивают друг друга, чтобы себе больше досталось», — выдал Федор, продолжая разглядывать богатство. «А ты опасный тип», — уважительно похлопал я его по плечу. «Только это ведь потом все придется одному тащить». «А старый дядя Густав поможет», — залебезил старик перед мальцом. И даже Валентин как-то странно посмотрел на Федора. «А убить можно и потом», — с оптимизмом подытожил я, собрав все взгляды на себе. «Кроме детей и женщин, разумеется», — поправил чуть смущенно. «И стариков?» — робко подал голос хранитель. «Так ты забираешь или нет?» — проявил нетерпение Валентин. «Что-то ему наше общество разонравилось». «Само собой, Федор, просмотри коробки с ювелиркой. Постарайся найти папины вещи и украшения сестер». «Ага», — брат с энтузиазмом направился к ближайшей упаковке и, чуть поднатужившись, разорвал крепление, высыпав поток золота и серебра на бетонный пол. «Горжусь тобой», — одобрил я маневр и вновь прикинул объем работ. «А мне нужна тележка. Лучше несколько и столько же людей». «Будет сделано», — заспешил старик, стараясь покинуть хранилище. «Кстати, ты же не думаешь, что дверь меня остановит?» — поймав его взгляд, уточнил я. «Да я и не мыслил ничего такого», — вздрогнув, проблеял Густав, забегав зрачками. Значит, старики выживут, потерял я к нему интерес. «У тебя есть машина?» — сухо поинтересовался Валик. «Есть!» — громко заявил Федор, тут же вытянувшись в полный рост. В его руках тут же появился выуженный из кармана ключ с брелком, украшенным трехлучевой звездой. Точь-в-точь такой же, как и значок на белоснежной машине, оставленной в городе. Вообще, я планировал взять автобус и забить его деньгами по крышу, но не смог противиться яркому огню счастья и надежды, сияющему в глазах Федора. А деньги — это всего-то раскрашенные бумажки, на которые уж точно не купишь радость вечно угрюмому брату. «У нас есть машина. Большой и красивый джип, эдак тон на 5. Примерно мне по плечи. Радиаторная решетка, прямая такая, а еще значок с кругом и тремя лучами из центра, и там...» «Стоп!» — замахал руками Валентин. «Мне это зачем знать?» «Как зачем?» «Распорядись найти к ней большой прицеп», — деланно удивился я. «И собирайся, мы сходим за машиной в город». «Отправлю людей, привезут», — попытался отбрехаться от участия парень. «Идем, заодно посмотришь, что ты тут натворил», — приказал я. «Федор, ты с нами?» «Нет, я буду искать», — передав мне ключи, Федор с азартом принялся раскурочивать новую коробку. «Как хочешь, Валентин, если с ним хоть что-то...» «Да понял я», — поморщился парень, вышел вперед меня и пролаял приказание солидной толпе слуг и солдат, успевшей скопиться в коридоре. «Может, я слугу с тобой отправлю? С пропуском тебя пустят», — в очередной раз захотел увильнуть Валентин, стоя возле вокзальной двери. «Ты лучше любого пропуска», — подтолкнул я его, выпуская в полуденный зной. «Охрану не брали, у меня ее просто не было», а мой сопровождающий довольно едко выразился о талантах своей свиты и их успехах по его защите. Неловкие лепетания начальника охраны про какой-то особый случай Валентин предпочел не услышать. Вдвоем идти оказалось гораздо проще, площадь забилась довольно плотно, и большому отряду пришлось бы растаскивать в сторону палатки, чтобы узкая тропка межлюдских пятен стала дорогой для отряда. «И что ты мне хотел показать?» — не выдержал молчания Валентин. «Да, людям трудно, но порядок поддерживается. Вон там находится полевая кухня и резервуары с водой. Рядом выдача палаток. В самом конце отсюда не видно санитарный блок. Я все контролирую». «Через десяток черно-белых мониторов», — кивнул я, не поворачиваясь. «Все отлично работает», — буркнул он. «Работало первые 2 дня», — поправил его. «Деньги начали собирать вчера, верно?» «Ну», — настороженно покосился Валик. «Очередь замедлилась раз в 10, потому как теперь надо подписывать бумаги. Люди скапливаются на площади быстрее, чем отбывают на автобусах». «Тут еще есть место». «Да, но каждые 4 часа ожидания ты должен всех накормить еще раз, если не хочешь голодного бунта. А еще принюхайся, чувствуешь?» «Что?» — хмуро спросил Валентин. «Пот, грязь, жара. Хочешь эпидемию?» — недобро посмотрел в ответ. «А ведь еще не все уезжают, заложив себя или вывернув карманы. Самые гордые возвращаются обратно, не желая жить в нищете, чтобы дождаться завершения карантина». «А ты святой, да?» — сорвался на крик Валентин. «Чем ты лучше? Пришел и силой забрал все себе». «Я не забираю себе», — терпеливо произнес, не повышая голос. «Я забираю у тебя. Возвращать чужое не то же самое, что отдавать свое. Ощути это и сделай выводы». «Да что ты понимаешь, плевать я хотел на эти деньги, у меня был план», — взвился парень. «О, вот как!» — усмехнулся, подначивая. «Да, все на благо клана», — упрямо давил свою линию парень. «И не во вред людям, а во благо. Думаешь, там, за городом, их ожидает что-то хорошее? Их господин мертв, все, нет защиты. Их обманет первый встречный, и ничего за это ему не будет. И ты решил сделать это первым». «Нет, нет, я взял приоритет долга. Теперь клан — главный заемщик, и если кто-то посмеет обдурить этих людей», — провел он рукой вокруг, «наш клан выступит в их защиту под предлогом защиты инвестиций. Никто не смеет тронуть наше, никто!» «Да ну», — усмехнулся я. «Да ты вообще псих ненормальный», — буркнул Валентин, успокаиваясь. «Откуда только взялся?» «А вот как думаешь, я забрал все из твоего живота или что-то оставил?» Задумчиво произнес я в ответ. «Ладно, ладно, извини», — спохватился парень. «На первый раз. Так рабы тебе зачем?» «Это не рабы», — замотал он головой. Нам нужны специалисты на севере. Хорошая оплата, жилье, там интересно. Но не нужны вахтовики и сложное оборудование. Учить чужих дорого. Свои в холод не хотят, вот. Должников, получается, тоже под герб будешь загонять, понял я. Тех, кто не сможет платить, неохотно подтвердил босс. А кто справится, тот толковый. С ними тоже будем работать, присматриваться и предлагать контракты. После того, как вы их убивали... Все, кто воевал, уже умерли, жестко ответил Валентин. А эти просто не хотят платить налоги. Герб будет жив еще поколение, и эти 25 лет они якобы служат своему господину, не выплачивая никому ни гроша. Ты невысокого мнения о людях. Не в этом дело. Ладно, они не хотят к нам, не любят, это объяснимо. Не идут к другим семьям, потому что боятся оказаться на самой низкой ступени иерархии. И правильно боятся. Но почему они не взяли герб императора, скажи мне? Нет урона чести, если господин мертв. Уйти к союзникам или императору? Попытался опередить меня Валентин, чтобы заглянуть в глаза. Потому что налоги, Максим. Я думаю, что герб – это семья, подумав, озвучил я свои мысли. У этих людей теперь не полная семья, но это не значит, что они не смогут защитить друг друга. Против аристократа? Фыркнул Валентин. А ты чувствуешь себя бессмертным? Покосился на него. Ну, нет, неохотно буркнул парень, как будто ты бессмертный. Все дело в том, что твой аристократ смертен один раз, а остатки даже этого клана имеют тысячи жизней. Я бы на месте аристократа не связывался. Думаешь? Задумчиво пожевал губу Валентин и углубился в собственные мысли. Я почти прозевал, как от тени палатки отделилась небольшая фигурка и выступила прямо под ноги. Еле удержал Валентина в своей задумчивости, чуть не сшибшего неожиданную преграду. «Дяденьки, у вас есть вода?» – пискнула тонким голосом. Владельцем голоса оказалась совсем мелкая особа, одетая в длинную футболку с чужого плеча. Для нее она смотрелась платьем, если бы не широкие плечи, свисающие на крохе, вроде рукавов. «В конце площади белая палатка», – на автомате ответил Валентин, оправляя помятую мною рубашку. «Там дорого», — грустно протянула девочка. «Там бесплатно», — нахмурился он. «А я то, что бесплатно уже выпила», — вздохнула мелкая. «Нету, да?» И еще раз оглядев нас и разочарованно хмыкнув, вновь юркнула в тенек. «Там все бесплатно», — раздраженно рыкнул Валентин, но девочка даже не повернулась на его голос. «В любых количествах». «Если боссу можно, то почему нельзя слугам?» — похлопал я его по плечу и обошел сбоку, продолжая движение. «Повешу!» – заскрипел он зубами, глядя на тот край площади, где высились белоснежные купола палаток с гербом его клана. «Мне срочно нужно туда!» «Успеешь! Сначала мои дела, потом перевешай хоть всех слуг!» «Ты не понял! Я обязан немедленно вмешаться!» «Ты уже опаздываешь, а я могу успеть!» – пожал я плечами, не собираясь отпускать его от себя. «Людей, конечно, жалко, но если я отпущу от себя Валентина...» то меня и Федора наверняка попытаются убить. Традиции заложников чтут и даже изучают среди высокородных. Дядя Коля рассказывал, пытаясь передать то немногое, что знал о жизни аристократов. Но ведь люди, замер на месте парень, явно намереваясь уйти наводить порядок. Ты смотрел на них целый день и ничего не замечал. Чуть устало вздохнул, утирая рукой пот со лба. А здесь ты, потому что я тебя вытащил. Это моя заслуга, благодаря которой ты еще можешь все исправить до приезда твоего отца. Ты мне должен, Валентин, и ты никуда не пойдешь, пока я не отпущу. Валентин некоторое время порывался сказать что-то, но в итоге слегка сгорбился и зашагал рядом. Лучше подумай, что будет, если у таких крох, как та девчонка, случится солнечный удар. Скорая тут не проедет. Я все исправлю, сухо ответил Валентин, надолго замолчав. Мы пересекли границу площади, пройдя сквозь охранный периметр и, заметно ускорившись благодаря хорошей дороге, зашагали туда, где я впервые встретил свою новую семью. Машина оказалась там же, где и оставили. Воровать ее тут попросту бессмысленно. Мягко моргнули фары, приветствуя нажатие на брелок сигнализации. Еле слышно щелкнули засовами двери, а двигатель мягко замурчал, стоило вставить ключ в прорезь замка. «Поворачивай направо от площади. С другой стороны есть отдельный въезд для транспорта. Нас пропустят», — подал голос Валентин, откинувшись на сиденье. По пустынным дорогам ехать было одно удовольствие, да еще под дуновение кондиционера. Словом, на вокзальной площадке мы оказались за каких-то 3 минуты, в десяток раз быстрее, чем пешим путем. На площадке нас уже ждали, в хорошем смысле этого слова. Под зорким взглядом Федора, примостившегося на большом мешке, слуги и солдаты громоздили основательные кули, свитые из толстой пленки, в бежевый прицеп с серым тентом. А рядом ту самую пленку резали канцелярским ножом на прямоугольнике, закидывали посередке купюры и пеленали, скрепляя края строительным степлером. Затем очередная упаковка отправлялась под тент. «Толково работают», — похвалил я, выбираясь из кабины. Валентин только кисло покосился и предпочел промолчать без особого удовольствия, наблюдая, как пакуются деньги. «Больше места нет, господин», — словно из-под земли нарисовался хранитель, подобострастно кланяясь Валентину и умудряясь в поклоне зло зыркнуть в мою сторону. «Закидывайте в машину», — распорядился я очередным щелчком по кнопке брелка, открыв заднюю дверь. «В салон тоже можно на заднее сиденье». И, потеряв к оживившимся слугам интерес, подошел к Федору. «Нашел?» — ответил я улыбкой на его безмерно счастливое, при виде меня и машины, выражение лица. «Ага», — похлопал он по мешку под собой. «А это точно все папина?» — скептически поднял я бровь, пытаясь прикинуть, как две сережки и цепочка с кольцом могли занять такой объем. «Точно!» — Федор уверенно развернул рукав мешка и продемонстрировал тыльную часть выхваченного колье. «Вот его клеймо». «Клеймо?» — мои брови поползли вверх. «Ага, папа ювелир, и это все папина, он делал», — непреклонно доложил мне Федор, укладывая ожерелье обратно и хозяйственно усаживаясь сверху, чтобы не украли. «Ну ты сам все слышал», — покосился я на Валентина. «Наше это». «И Федор, слазь с добра, дай людям его в машину закинуть». Одновременно я махнул двум солдатам, указав на груз. «А я ведь распорядился его найти», — с сожалением протянул местный босс и поджал губы, явно разглядев знак, выбитый в металле. «Хороший мастер. Так ты, получается, Самойлова старший сын. Но в досье только 3 детей и только 1 парень», — вскинулся он. «А теперь они в моей семье». «А, понятно. Все самое лучшее себе забрал», — буркнул Валик, с тоской посмотрев на Федора, деловито контролирующего погрузку. «И не абы куда, а на заднее сиденье, и чтобы ремешком пристегнули». «Зато тебе достались мудрые советы», — приободрил его, похлопав по спине. «Ну-ну», — Валентин совсем скис. «То есть еще один тебе не нужен?» — остановился я возле водительской двери, ожидая, пока прицеп крепят к машине. Федор уже занял место на переднем сиденье и нетерпеливо смотрел на меня. «Говори», — вздохнул местный босс. «Даже 2, замок прицепа наконец-то щелкнул, и я занял место водителя. Предупреди пост о нас, и он останется целым». «А второй?» — подошел к окошку парень. «Приготовь мягкий и широкий ремень». «Зачем?» — нахмурился Валентин. «Когда приедет отец, будет не так больно». Кажется, он что-то ответил, но все звуки потонули в искреннем вопле радости Федора. «Мы ехали домой. Где бы этот дом теперь ни находился?»